Глава 25. Радмила. Такси останавливается около дома. Я несколько секунд медлю, приводя мысли в порядок, и захожу домой, словно ныряю в холодную воду. Внутри все скручивается в тугой узел, но я выравниваю дыхание и натягиваю безмятежную улыбку. Мурат не встречает меня, а сидит за столом. Его рука небрежно держит бокал виски, а глаза цепкие, как у хищника. Этот взгляд заставляет кровь стыть в жилах, но я вынуждаю себя двигаться, как ни в чем не бывало. «Где была?» Голос звучит мягко, но в этой мягкости что-то холодное, почти угрожающее. «Почему так долго? Ты понимаешь, что такие задержки мне не нравятся?» «Салон красоты», — отвечаю с легкой улыбкой, стараясь выглядеть непринужденно. Расслаблялась после напряженной недели. Его глаза щурятся, превращаясь в острые щели, которые пронзают меня насквозь. Молчание затягивается, становится удушающим, будто он специально дает мне время споткнуться на своих словах. Но я остаюсь невозмутимой. Тогда Мурат медленно кивает, продолжая сверлить меня взглядом, как будто уже нашел, что искал. «Бумаги от нотариуса изучила?» Спрашивает, сменив тон на деловой. «Да», — отвечаю быстро, чтобы не дать ему повода для сомнений. «Готова подписать завтра». Мурат усмехается, его губы растягиваются в ленивой улыбке, которая больше похожа на оскал. Эта улыбка холодит кровь. В ней читается что-то гораздо большее, чем простое удовлетворение. Он явно наслаждается своим контролем надо мной, каждым мгновением этого напряженного спектакля. Я прохожу к холодильнику, достаю йогурт и ставлю чайник, лишь бы занять руки. Холодный металл дверцы ощущается слишком остро, как и напряженность в воздухе. Я чувствую его взгляд, тяжелый, впивающийся в мою спину. Сердце глухо стучит, но я стараюсь сохранять спокойствие. «Какие наши планы вообще?» Спрашиваю буднично, но внутри все сжимается. Мурат прищуривается, медленно потягивает виски и внимательно изучает меня. «Наши?» В его голосе слышится издевка. «Конечно». Пожимаю плечами, пытаясь казаться равнодушной. «Ты ведешь опасную игру, Рада». Он намеренно выделяет мое настоящее имя, и вот он становится холодным. «Ошибка может стать фатальной». «Не понимаю, о чем ты?» Отвечаю, удерживая ровный тон. Мурат долго смотрит на меня, будто разгадывает сложную головоломку. Затем, словно принимая решение, лениво усмехается, ставит бокал так, чтобы тот не звякнул о стол, вытаскивает из папки бумагу и бросает ее на стол с точностью хладнокровного стрелка. «Сегодня жена Бахтияра объявила о беременности». «Что?» Я замираю, но быстро возвращаю себе самообладание. «Не может быть». «Вот справка от врача. Все по-настоящему». Его голос спокоен, даже немного насмешлив. Внутри меня будто ледяной ком, который начинает медленно разрастаться, но снаружи я остаюсь невозмутимой. Улыбка на лице не дрогнула, но пальцы невольно сжимаются сильнее, оставляя следы ногтей на ладонях. «Откуда она у тебя?» «Это нетрудно и недорого», — усмехается он. Я киваю, стараясь не выдать охватившую меня панику. «Молодец!» — криво улыбаюсь. «Время зря не терял». «Все нормально?» Мурат приподнимает бровь, его взгляд становится настороженным. «Ну да», — отвечаю почти безразлично. «Дети Бахи меня больше не касаются. Во сколько завтра выезжаем?» «Будь готова к 10». «Хорошо». Бросаю через плечо, оставляя справку на столе. «Я пойду спать». Чувствую его взгляд между лопаток, но не оборачиваюсь. Закрываю дверь комнаты, и меня тут же накрывает волна сомнений и страха. «Как он мог?» «Не мог! Не мог же!» Думаю я, пытаясь успокоиться, вспоминаю наш разговор. Баха сказал, что не спал с ней. Это похоже на правду. Тогда откуда ребенок? Вспоминаю фамилию врача на справке, тот, кто наблюдал меня последний год. Сердце сжимается, начинает колотиться так сильно, что, кажется, его удары слышны в тишине комнаты. Я верю Бахе, верю ему больше, чем себе. Если я начну сомневаться в нем, то все, ради чего я здесь, рухнет, как карточный домик. Я не могу позволить этому случиться. Утро наступает быстро. Мы с Мурадом приезжаем к нотариусу. Все проходит на удивление ровно. Подписи, формальности. Я подписываю документы, сохраняя спокойствие, но внутри все еще гудит. Даже осознание, что все происходящее под контролем Марата, не приносит облегчения. Все же я не способна на предательство. Мне физически сложно нанести удар близкому человеку. На улице около машины мы случайно встречаем Элину. Она передает Мураду какие-то бумаги, которые, судя по всему, имеют особое значение, но я не знаю, что в них. Пока не знаю. «Игнат копает под меня», — шепчет она, обращаясь к Мураду, пока я делаю вид, что копаюсь в телефоне. «Надо быть очень осторожной и безупречной, как всегда». Легкая улыбка трогает ее губы. «Еще что-то?» Мурат изучает ее взглядом, словно пытаясь понять, есть ли что-то важное, что она утаивает. Элина кивает и чуть тише добавляет. «У него есть связи с вашей клиникой. Скорее всего, ищет что-то на врача Рады. Это может быть проблемой». Мурат хмурится, а я невольно замираю, стараясь не показать, как эта информация задевает меня. Все-таки я права, и там тоже какой-то обман. «Все под контролем», — бросает он холодно. «Дальше сама знаешь, что делать». Я издали наблюдаю за их взаимодействием. Каждый их взгляд, каждое движение кажется наполненным скрытым смыслом. Беспокойство растет внутри меня, словно клубок, который невозможно распутать. В голове проносятся мысли, что еще они знают, как глубоко это все зашло. Я оглядываюсь в поисках кого-то, кому можно передать важные сведения. Но нет, здесь я одна. Ладно, придется действовать по ситуации. Вечером мы с Мурадом идем в ресторан. Он настоял, чтобы выйти в люди. Мне не нравится эта идея, но я все же согласилась, чтобы не привлекать внимания. Пусть думает, что между нами все по-прежнему. У Мурада звонит телефон, он извиняется и выходит из зала, чтобы поговорить. Выдыхаю облегченно и подпираю голову рукой. Как же сложно играть все эти роли. «Тамила?» Радостный голос раздается совсем близко. «Как я рада тебя видеть!» Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с лицом жены Бахтияра. Смотрю на нее, как в зеркало, даже колючие мурашки пробегают по спине. Рада сияет, глаза горят счастьем. Она делится радостной новостью о своей беременности, приукрашивая детали. Ее слова разлетаются внутри меня осколками. Я сжимаю пальцы под столом, чтобы не выдать себя. Мое лицо как маска, но внутри все полыхает. Это моя мечта — родить Бахе ребенка. Мечта, которую у меня жестоко отняли. «Поздравляю!» Выдавливаю из себя улыбку. «Это действительно чудесно!» «Спасибо!» Рада улыбается еще шире, но взгляд скользит по мне с легким превосходством. «Бахтияр тоже так счастлив, что даже заплакал!» Мое сердце болезненно сжимается, как будто его сдавливают тисками. На мгновение дыхание замирает, но я лишь киваю, не выпуская из себя эмоции. Она продолжает говорить, ее слова пронзают меня, как стрелы. Но я держусь. Я должна держаться. «Для него это очень важно», — продолжает Рада, будто проверяя мою реакцию. «Наследник от любимой жены — это все». «Конечно», — отвечаю я и поднимаюсь на ноги. «Вы простите, мне нужно выйти». «Хорошо». Иду, не оглядываясь, забираю пальто и выхожу на улицу. Сердце колотится, как сумасшедшее, а во рту все пересохло. Морозный воздух окатывает меня миллионом острых иголочек и немного отрезвляет. Хоть внутри все и полыхает, но здравые мысли все же появляются. Кутаюсь плотнее и иду в сторону стоянки такси. Сажусь в машину, называю адрес и достаю телефон. Пальцы дрожат, пока я пишу сообщение Бахе. Промолчать не получается. «Тебя можно поздравить? Долгожданный наследник!» Не задумываясь, отправляю. Пусть это эгоистично, но мне слишком больно. Нужно выплеснуть хоть малую часть этого яда. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу и прикрываю глаза. Когда уже все закончится?